Глава 24. Александр. «Ксения!» Я схватил ее за руку и сдернул с себя резким жестом. «Какого черта?» Услышал, как за моей спиной хлопнула дверь в спальню. Мне только этого не хватало. Ника, похоже, стала невольным свидетелем этой сцены. И я мгновенно все понял. Разберусь с женщинами по порядку. «Пошла вон!» Потащил Ксению за дверь с желанием захлопнуть ее перед лицом, совсем сбрендившей в своих выходках бывшей. «Саша, ты что?» Жалобной жертвой застонала она, спотыкаясь на высоких каблуках. «Ты делаешь мне больно! Пожалуйста, прошу, отпусти!» Я оттолкнул ее к стене в холле уже за пределами квартиры. «Ты думаешь, я не понимаю, что ты делаешь?» Припер ее в буквальном и фигуральном смысле. «Это что за блядский вид? Ты зачем приехала сюда?» «А что, сложно догадаться, чего я хочу?» Она изобразила оскорбленную невинность и спустила плащ с плеч, чтобы как можно больше оголить грудь в прозрачном бюстгальтере. «Я тебя хочу. Как я еще могу тебе это показать?» «Я что, непонятно выразился в последний раз? Между нами все кончено. Навсегда». «Нам было хорошо вместе. Тебе было хорошо со мной». «Не было. Никогда не было», — процедил я сквозь зубы, отчетливо понимая, что это правда. «Ты любил меня и до сих пор любишь. Просто у нас такой период». Не сдавалась она, пытаясь вновь повиснуть у меня на шее. «Нет никакого периода. Я тебя не люблю и не любил». Я знал, что эти слова для нее как пощечина, но иногда это единственный способ отрезвить человека. «Я женился на тебе». Я втянул воздух, собираясь сказать самое тяжелое. «Потому что помутился рассудком. Потому что твой отец, лежа в реанимации, говорил мне, как ты меня любишь, как ты будешь страдать, оставшись одна». Перед глазами снова всплыла жуткая картина изможденного тяжелой болезнью человека, который сбивчиво шептал мне: «Позаботься о Ксюше, никого больше она так не любила, как тебя. Ты для нее семья, ты для нее... Саша, она ждет твоего ребенка. Будь ее опорой, мы же всегда были семьей. Позаботься о них, некому больше». «Он мне сказал про твоего ребенка, потому что ты и его обманула перед смертью». Я грубо ткнул в нее пальцем. «Потому что ты знала, что я не смогу не поверить ему, человеку, который сделал для меня едва ли не больше моего собственного отца». Я будто прозревал от дурмана, в котором жил несколько лет. «Ты всех обманывала в своих целях, крутила, как хотела, и отцом, и мной, и Исаевым, который по тебе тащился, как пацан, вообще перестав соображать». «Ты бредишь, Саша!» Она пыталась все еще изображать жертву, но уж больно спокойным стало ее лицо. В глазах ни испуга, ни сожаления, только нездоровое упрямство. «Я как раз наоборот пришел в себя, разглядел тебя получше». Я резко отошел от нее, потому что мне стало противно находиться в близости с ней. «И что же ты увидел?» Дерзко подняла она подбородок. «Разве я хуже, чем та, что у тебя сейчас дома?» Я неосознанно кинул взгляд в сторону двери в квартиру, где осталась Ника. Ксения это, конечно же, заметила. «Я ее видела. Великий моралист Гордеев на досуге ублажает чужую жену». Я сжал зубы, понимая, что еще мгновение, и я сорвусь не на шутку. «Тебя это не касается!» Я прошел к лифтам и нажал на кнопку вызова с одной лишь целью — выставить ее окончательно из моего дома и жизни. «Решил взять реванш у Вильнера? Отыграться за прошлую обиду? Что увел у тебя смазливую меркантильную дурочку? Или это уязвленное самолюбие тебя толкает доказать этой секретутке, что ты все еще мужик? Раз со мной ты этого не можешь». Я в одно мгновение оказался рядом с ней и схватил за ворот плаща, отрывая от стены. «Твое счастье, что я не Вильнер и не бью женщин. Еще одно слово о Веронике, и я помогу тебе спуститься по пожарной лестнице намного быстрее, чем ты хотела бы». «Как легко угрожать женщине, которая тебя любит. Знать, что она все стерпит и простит любые твои выходки, любую жестокость». «Я с тобой максимально милосерден». На меня накатывало нездоровое спокойствие. Пришел лифт, и я молча затолкнул туда Ксению. Она тут же обернулась ко мне, зажимая кнопку «Стоп». «Ты потом будешь жалеть, как и всегда, что оттолкнул меня. Никому ты больше не нужен. Только я тебя люблю по-настоящему. И это...» Она махнула рукой в сторону квартиры. «Предаст тебя снова, как и раньше предала». «Предала?» — невольно нахмурился я, вспоминая реакцию Ники на мои слова о ней и Вильнере на островах. «А это теперь под большим вопросом. На этот раз я точно разберусь, что тогда произошло. И уж точно без тебя». «Разберешься и поймешь, что она продажная обманщица. Приползешь ко мне потом за утешением, и я приму тебя, как и всегда. Потому что мой папа был прав. Мне никто не нужен, кроме тебя. И тебе тоже. Ты меня любишь, а не эту шлюху». «Тебе надо серьезно лечиться, Ксения». Я показательно вынул телефон из кармана и набрал начальнику охраны. «Илья, встреть Ксению внизу и отвези домой. Пусть соберет вещи. Через час от нее не должно остаться даже запаха в моем доме. Понял? Мне все равно, куда ты ее потом увезешь. Это не моя проблема. И того, кто ее ко мне сегодня пропустил, оставь без премии на этот месяц». «Вот так, значит?» Сжала она губы, слыша мои слова. «Вот так, Ксения». Я все еще стоял в распахнутых дверях лифта. «Ты приехала сюда в таком виде, уверенная, что я не один. Ты знала, что делала. Я не дурак, можешь не строить из себя невинность. Я на многие твои слова и действия в прошлом сейчас посмотрел под другим углом. И мои открытия не в твою пользу. Поэтому просто уезжай по-хорошему. Не будет больше ничего между нами. Никогда. Я люблю другую». «Любишь?» — изумилась она и рассмеялась. «Дурак ты, Сашенька». «Да, ты права. Я был дураком слишком долго. Пора исправлять это. Спускайся вниз, иначе охрана поднимется за тобой и вынесет из здания». Лифт закрылся, и я выдохнул. Во мне кипело столько эмоций. Гнев и сожаление в диком коктейле, осознание своей слепоты и глухоты под действием эмоций. Сколько лет я так жил? Сколько времени я ошибался? Из ступора меня вывел звук захлопнувшейся двери на лестницу. Я тут же рванул в ту сторону, уже не зная, кого ждать там, вернувшуюся Ксению, мою охрану, или слегка охреневших от разборок соседей. Но как только распахнул дверь, побежал еще быстрее. Перепрыгивая через несколько ступеней, я догнал ее на следующем этаже, поймал в объятия и развернул к себе, несмотря на попытки вырваться. Ника была одета в мою голубую рубашку на голое тело, и босая, растрепанная и с покрасневшими глазами, словно опять плакала. Взведенная и злая, как маленький сногсшибательно красивый чертик. «Пусти! Пусти меня, Гордеев! Хватит с меня тебя и Артура, и всех вас!» Заколотила она меня по плечам, когда я прижал ее к себе за талию. «Не хватит! Не пущу! Ника!» Я встряхнул ее, разжал руки и взял за лицо ладонями. Оглядел безумным взглядом эту полыхающую праведным гневом красоту. «Вероника, хоть раз выслушай меня, прежде чем убегать!» «Я не хочу! Я не буду тебя снова слушать! Ты только и делаешь, что врешь!» «Ника!» Я смотрел на нее и понимал, что не могу ее больше отпустить. Никогда. Это осознание, как удар молнии, пронзило меня быстрее скорости света. «Ни за что!» Не отпущу. «Каждый раз, каждую минуту, секунду, ты только...» Не успела сказать она, потому что я наклонился и поцеловал ее. И она замерла, вдохнула резко, вцепившись в рубашку на моей груди, и не оттолкнула.